Глава 24. 53 гола. 53 гола – это настоящий подвиг, и я очень взволнован таким достижением, но я не могу на этом остановиться, потому что я хочу получить больше титулов. Он не центральный нападающий. Моуринью никогда не видел его на этой позиции и очень редко его туда ставил. И тем не менее ему удалось установить несколько невероятных рекордов в истории испанского футбола. 53 гола за три турнира в сезоне 2010-11 Ла Лиги, Кубки Испании и Лиги Чемпионов. Этим впечатляющим достижением он заработал себе репутацию машины по забиванию голов и лучшего бомбардира всех европейских лиг, а также награду «Золотая бутса». Он забил 28 голов правой ногой, 8 левой и 4 головой. 6 голов из-за пределов штрафной, 8 штрафных и 4 со свободного удара. 21 мая, в последний игровой день лиги, у него уходит всего 5 минут на то, чтобы забить ворота Эстебана, вратаря Альмерии. Во втором тайме он забивает второй гол, и Бернабео начинает ликовать. Фанаты кричат его имя, а он поднимает руки к небу и смотрит на VIP-ложу, из которой за игрой наблюдают его друзья и семья. Он только что забил свой 40-й гол за 34 матча в лиге. Одни говорят 41, другие 40. Разрешаю Пепе взять один. Ушутил Криштиану после матча, завершившегося со счетом 8-1. Он имеет в виду свободный удар, который отскочил о спину защитника белых и влетел в ворота. Некоторые специалисты приписывали этот гол Пепе, другие — ему. Но это все незначительные детали. Никто другой в испанском футболе не может даже приблизиться к его результатам. Криштиану побил рекорды Тельма Сарры из «Атлетик Бильбао», который забил 28 голов за 30 матчей в лиге в сезоне 1950-51 и Уго Санчеса из «Реала», забившего 38 голов за 35 матчей в сезоне 1989-90. Мексиканец забивал со скоростью гол в 80 минут. Зарра — гол в 71,5 минуты, а Роналду — каждые 72 минуты. У Криштиану был поистине героический сезон. Весь год он был щедрым игроком. Любой, кто забивает 40 голов, является щедрым для команды и грозным для соперника, заявил генеральный директор Реал Мадрида Хорхе Вальдано. Сегодня я пришел сюда, чтобы увидеть, как он будет творить историю футбола. Он потрясающий игрок. Даже в последних 4 матчах Реала и Лиги к этому моменту Барса уже сделала все для того, чтобы получить титул. КР-7 забил 11 голов. 4 гола в матче с Севильей на стадионе Санчес-Писхуан 2-6, 3 в игре с Хетафе на Бернабеу 4-0, 2 в матче с Вильяреал на Эль-Мадригале и 2 в ворота Альмерии. Поистине машина по забиванию голов. Посмотрим, кто теперь сможет побить мой рекорд. Шутит Роналду, только что побивший свой собственный рекорд. В сезоне 2007-08 в Манчестер Юнайтед он забил 42 гола, в то время как в свой первый сезон в Реал Мадриде ему удалось забить лишь 33 гола. Криштиану не только забил больше голов, чем какой-либо другой игрок. Он один забил голов больше, чем некоторые команды Ла Лиги в сезоне 2010-11. Его персональные 40 голов побили Спортинг Хихон 35, Депортиво Ла Корунья 31, Эркулес 36 и Альмерию 36. В сравнении с чемпионатами за пределами Испании статистика Роналду выходит на новый уровень. Он забил почти столько же голов, сколько в сумме забили два ведущих бомбардира премьер-лиги Бербатов из Манчестер Юнайтед 21 и Тевес 21 из Манчестер Сити. «Я рад, что получил награду Пичичи», — присуждается лучшему бомбардиру каждого сезона испанской лиги. «И побил рекорд Испании», — сказал Роналду. Я хочу поблагодарить тех, кто мне помогал, тренера, который верил в меня, и моих товарищей по команде. Я щедр, потому что мои товарищи щедры со мной, а футбол — это командный вид спорта. Получить пичичи и золотую бутсу — это здорово, потому что эти награды стали результатом усилий всех моих товарищей по команде, тренеров, всего персонала и директоров клуба, также результатом поддержки фанатов. Номер 7 Реала был взволнован тем, что команде удалось забить 102 гола в Ла Лиге и 148 во всех трех чемпионатах, что сделало их второй по результативности командой за всю историю Реала. Команда 1959-60 забила 158 голов за 46 матчей. «Я хочу поздравить команду», — сказал Криштиану. «Босс хотел, чтобы мы забили много голов, чтобы открыть следующий сезон на положительной ноте. Если оставить рекорды в стороне, нужно признать, что этот сезон прошел не совсем так, как надеялся португалец, и он остался не вполне удовлетворен своими результатами. Из всех забитых им голов лишь один был решающим — завораживающий гол головой, который он забил в ворота Барселоны в дополнительное время финального матча Кубка Испании. Именно благодаря ему они стали чемпионами. Этого КР-7 недостаточно. Реал хочет получить все титулы. Я бы предпочел забить половину своих голов, но при этом выиграть Ла Лигу или Лигу чемпионов. Объяснил он в эфире радиошоу «Эль Партидо де лас Доце». Полуночный матч. Которая каждую ночь звучит на радио Кадена Копе. В конечном счете его личная звезда светит как никогда ярко. «Я чувствовал себя очень комфортно, и можно даже сказать, что это был мой лучший сезон». Своему результату и результату команды он дает 8 или 9 баллов из 10. Но нельзя отрицать, что и у Мадрида, и у Роналду был очень сложный год усилиями их вечных соперников Пепа Гвардиола и Лео Месси.